Мастер шторм-капитан, не глядя на него, подал голос рулевой, лихо крутя колесо штурвал. Что еще? Согласно кодексу, о факте отхода корабля положено извещать двумя короткими ревунами. На? Дикс вроде бы говорил правду, и вроде бы никаких шалостей, типа на полном ходу направить броненосец на берег, совершать не собирался. Ну, положено, значит, положено. Дуди. Матросик, пардон, уже Бертольер, поднял руку и дважды потянул за проволочную петлю, торчащую из переборки. Ночь прорезали два отрывистых вопля корабельного ревуна. Уи-ау! Уи-ау! Молоток, если не подведешь, скоро в люди выбьешься. Так, еще одно дело сделали. Оставалось еще, конечно, навигационное оборудование, но с этим можно и попозже разобраться. Когда и если отойдем на безопасное расстояние... Палуба встретила Сварога пронизывающим ветром, темнотой и летящим в лицо вездесущим пеплом. Качка все усиливалась, на скрытом в клубящейся мгле Атаре продолжала громыхать, но уже приглушеннее. То-то еще будет. А как поживает наша зеленая звезда над Атаром? Звезда никуда не делась. Горела себе спокойно и ровно. Отчего-то вызывая у Сварога чувство тревоги. Словно это огонек лазерного прицела, и ищет он именно его, Сварога. Он задействовал кошачий глаз и быстро огляделся. Адмиральский салон, кажется, там. Туда вели раненого кронг-адмирала Вазара. Хватаясь за что попало, чтобы не упасть, он двинулся по ходящей ходуном палубе к кормовым надстройкам, темнеющим в отдалении, и нос к носу столкнулся с давешним парнишкой вестовым. «Мастер Сварог! Мастер ПВР докладывает, что освобождены жилая палуба, кубрик и...» Не сбавляя шага, Сварог уцапал пацана за шиворот и поволок за собой, рыкнул, даже не играя раздражения. «Я тебе говорил, сопля неразумная, чтобы вы на палубу не высовывались!» «Так ведь я это, мастер-капитан! А ну, марш вниз!» Парнишка испуганно охнул, юркнул в сторону и нырнул в распахнутый люк, за которым угадывался ведущий в недра броненосца узкий трап. Сварог выругался сквозь зубы. Дети и титих. Глаз да глаз! Он с натугой открыл броневой люк и нырнул в упоительно сухой и теплый колодец. Поскоб трапу спустился на палубу ниже. Движение броненосца не ощущалось, но Сварог на сей предмет беспокоился не особо, пока неповоротливая махина развернется, пока наберет ход. Гор Рошаль, можно сказать, уже заканчивал. По-хозяйски, расположившись за поставленным на место столом и постукивая пальцем по столешнице в такт словам, он негромко, скучным голосом вещал. И шестое. Самое последнее и самое простое. Деваться-то вам некуда. Вы сдались в плен. В отличие, кстати, от своего шторм-капитана, не струсившего покончить с собой. Вы верили в свою бесценную жизнь, милости победителя, стало быть, вы изменили присяге. Вы предатель, друг мой, изменник. Думаете, если вам удастся чудом добраться до своих, кто-нибудь поверит в сказки про горстку разбойников, захвативших броненосец? Про их главного предводителя, как две капли воды, похожего на адмирала Вазара? Про женщину-волка и про то, наконец, что вы сами собственноручно доставили их на борт? Последнее, впрочем, поверит охотно, и если вас не расстреляют на месте, то остаток дней вы проведете в смирительной рубашке, тут и думать нечего. Да, мы же с вами оба профессионалы, и оба прекрасно понимаем, что вы проиграли. Так найдите в себе мужество признать поражение. А вот, кстати, и главный предводитель шайки разбойников. Гор-Рошаль резко вскочил на ноги, бросил руки по швам и приветствовал вошедшего сварога четким поклоном и громким докладом. «Мастер шторм-капитан, продолжаю работу на вверенном мне участке». «Субординацию демонстрирует шельмец». «Это правильно». «Продолжайте, гран-капитан», — снисходительно махнул ладошкой сварог, привалился спиной к переборке, немного рисуясь, достал из воздуха сигарету, прикурил от пальца и, прищурившись, посмотрел настоящего перед ними человека в форме высшего офицера гидернийского флота. Посмотрел без гнева и презрения, как экспериментатор смотрит на препарированную мышь. Подыграл, иными словами, грам-капитану Рошалю. В адмиральском салоне тоже успели навести порядок. Трупы высших офицеров, равно как и офицеры плененные, исчезли, следы недавнего побоища были кое-как заметены. Теперь у двери остались неподвижно стоять только две пожилые женщины-таурантки с карабинами наперевес. Караул, надо понимать. — Где остальные? — спросил сварог. — Пленные заперты в кубрике, мастер шторм-капитан, и находятся под охраной до вашего особого распоряжения. Все, кроме этого, с которым я разговор не закончил. Пока не закончил. — А вам это надо? — поинтересовался сварог, с ленцой разглядывая струйку сизого дыма от сигарет. — Так, может, лучше сразу за борт? Чего время-то терять? Рошаль равнодушно пожал плечами. — Можно, конечно, и за борт. Просто хотелось было бы поговорить по душам, узнать что-нибудь интересненькое. Он же парень насквозь непростой, коллега мой, можно сказать. Мало ли секретиков у секретной службы. А вдруг да встретимся с гидернийскими кораблями? Сомнительно. Колдун Гудвин, великий и ужасный, сообщил, что операция по захвату на других посудинах проходит успешно. К рассвету весь флот должен быть нашим. — Тогда, пожалуй, лучше за борт, — вздохнул старший охранитель. — А что у вас? — Порядок. Они обменивались репликами вяло и небрежно, словно находились на загородной прогулке и никого рядом не было. Мы уже движемся в открытый океан, прочь отсюда. Слышите? Действительно, палуба под ногами едва заметно вибрировала. Пленный, только сейчас поняв, что эта дрожь означает, наконец-таки вскинул голову. Теперь-то он начинал верить спектаклю, который разыгрывали перед ним двое захватчиков. Лицо его было мокрым от пота, холодного, даже на расстоянии чувствовалось. Сварог, будто только сейчас заметив присутствие еще кого-то в салоне, повернулся к нему и вполне дружелюбно спросил: «Курить хотите, мастер Рабан?» Гедернеец чем-то неуловимым напоминал старшего охранителя, такой же худощавый, с бледным лицом и водянистыми глазами, в другое время наверняка цепкими и внимательными. «Ну да, они же коллеги», —